Глава вторая. На другой день, чуть только калиф успел одеться и позавтракать, как визирь, послушный его приказанию, уже явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки. Калиф сунул за пояс коробочку с волшебным порошком и без всякой свиты вдвоем с визирем вышел из дворца. «Великий калиф», — сказал визирь, — «не пойти ли нам к прудам, что находятся на окраине города? Я не раз видел там аистов. Это призабавные птицы. У них всегда такой важный вид, как будто они первые советники вашей милости. К тому же они очень разговорчивы и постоянно о чем-то болтают на своем птичьем языке. Если ваша милость пожелает, мы можем испробовать наш чудодейственный порошок и послушаем, о чем говорят аисты, а заодно испытаем, каково быть птицей». «Неплохо придумано», — согласился калиф, и они отправились в путь. Не успели они подойти к пруду, как увидели аиста. Аист с важным видом расхаживал взад и вперед, выискивая лягушек, и то и дело пощелкивал клювом. Но что он хотел этим сказать, было совершенно непонятно. Через минуту калиф и визирь увидели в небе другого аиста, который летел прямо на них. «Клянусь бородой, всемилостивейший государь, что эти длинноногие заведут сейчас прелюбопытный разговор», — воскликнул визирь. «Не превратиться ли нам в аистов?» «Что ж, я не прочь», — согласился калиф. «Только сначала повторим, что надо сделать, чтобы снова стать людьми. Как там сказано, надо поклониться три раза на восток, а потом произнести мутабор. Тогда я снова стану калифом, а ты визирем. Но смотри, не смейся, а то мы пропали». В это время второй аист пролетел у них над самой головой и стал медленно спускаться на землю, громко курлыкая. Калиф, которого уже разбирало любопытство, поспешно достал из-за пояса коробочку, взял оттуда щепотку порошка и передал коробочку визирю. Тот тоже отсыпал себе на понюшку. Потом оба зашмыгали носами, и когда втянули весь волшебный порошок, громко воскликнули: «Мутабор!» И тотчас ноги у них стали тонкими, как спицы, длинными, как ходули, и вдобавок покрылись красной шершавой кожей. Их прекрасные туфли превратились в плоские когтистые лапы, руки стали крыльями, шеи вытянулись чуть ли не на аршин, а бороды, которыми они так гордились, исчезли совсем. Зато у них выросли предлинные твердые носы, на которые можно было опираться, как на палки. Калиф от удивления просто глазам своим не верил. Наконец он пришел в себя и сказал: «Ну и славный же у тебя нос, великий визирь! Клянусь бородой пророка, я в жизни своей не видывал ничего подобного. Для великого визиря такой нос — истинное украшение». «Вы льстите мне, о мой властелин», — сказал визирь и поклонился. При этом он стукнулся носом о землю. «Но осмелюсь доложить, что и вы ничего не потеряли, превратившись в аиста. Я бы даже позволил себе сказать, что вы стали еще красивее. Но не угодно ли вам послушать, о чем говорят наши новые сородичи, если только правда, что мы теперь можем понимать их речи?» Тем временем второй аист уже спустился на землю. Он почистил клювом свои ноги, оправил перья и зашагал к аисту, который его поджидал. Калиф и визирь кинулись к ним со всех ног. Правда, они еще не привыкли ходить на таких тонких и длинных ногах, и поэтому все время спотыкались. Они притаились в густых кустах и прислушались. Да, все было так, как обещала таинственная надпись на пергаменте. Они понимали каждое слово, которое произносили птицы. Это были две вежливые, хорошо воспитанные аистихи. «Мое почтение, любезная длинноножка», — сказала аистиха, которая только что прилетела. Так рано, а вы уже на лугу? Мое почтение, душенька щелкунья. Я прилетела пораньше, чтобы полакомиться свежими молодыми лягушатами. Может быть, вы составите мне компанию и скушаете лягушачью ножку или хвостик ящерицы? Покорнейше благодарю, но мне право не до завтрака. Сегодня у моего отца званый вечер, и мне придется танцевать перед гостями. Поэтому я хочу еще раз повторить некоторые сложные фигуры. И молодая Аистиха пошла прохаживаться по лужайке, выкидывая самые затейливые коленца. Под конец она поджала одну ногу и, стоя на другой, принялась раскланиваться вправо и влево, помахивая при этом крыльями. Тут уж калиф и визирь не могли удержаться и, забыв обо всем на свете, громко расхохотались. «Вот это потеха, так потеха!» — воскликнул калиф, переведя, наконец, дух. «Да, такое представление не увидишь ни за какие деньги. Жаль, что глупые птицы испугались нашего смеха, а то бы они чего доброго еще начали петь. Да ты погляди-ка, погляди-ка на них!» Но визирь только махнул крылом. «Великий государь, — сказал он, — боюсь, что мы не к добру развеселились. Ведь нам нельзя было смеяться, пока мы обращены в птиц. Тут и калиф забыл о веселье. «Клянусь бородой пророка, — воскликнул он, — это будет плохая шутка, если мне придется навсегда остаться аистом. А ну-ка, припомни это дурацкое слово, что-то оно вылетело у меня из головы. Мы должны трижды поклониться на восток и сказать «му-му». «Мутароп». «Да, да, что-то в этом роде», — сказал калиф. Они повернулись лицом к востоку и так усердно стали кланяться, что их длинные клювы, точно копья, вонзались в землю. «Мутароп!» — воскликнул калиф. «Мутароп!» — воскликнул визирь. «Но горе!» Сколько ни повторяли они это слово, они не могли снять с себя колдовство. Они перепробовали все слова, какие только приходили им на ум. И муртубор, и мурбутор, и мурбурбур, и муртурбур, и мурбурут, и мутрубут, но ничего не помогало. Заветное слово навсегда исчезло из их памяти, и они как были, так и остались аистами.